Глава 37. На пути в Шахар. Две крупных стаи болотных котов присоединились ко мне на второй день пути по болотам. А накануне вечером, после ужина, я, если можно так сказать, медитировал. Нет, не сидел в позе лотоса, обставившись благовониями. Просто когда лег спать, я стал громко думать о том, что мне нужны еще помощники. Пытался призвать возможных обитателей болот, мысленно формулируя свои просьбы. Именно просьбы, так как приказывать котам бесполезно. Фыркнет, рыкнет, дернет хвостом и пойдет по своим делам. К реке, что несет к болотам чистые теплые воды, я вышел через неделю с приличной компанией. Около 70 особей болотных котов. Рыжий, находясь под седлом, излучал какую-то гордость и важность. Было видно, как присоединившиеся к нам особи, пусть не сразу, но приняли его за нового вожака. Меня восприняли как данность. То есть вот есть некто, кто о чем-то просит, и эти просьбы надо выполнять. Животные не понимали, почему. А я в который раз благодарил Чернаву. Где же она? На очередном ужине я снова включил режим оповещения и наутро был удивлен результатом. Котов стало в два раза больше. И потом, когда мы двинулись в сторону Шахара, к нам присоединились еще несколько стай. Таким образом, когда я вышел на поляну, откуда можно было видеть дозорную башню Шахара, меня сопровождало около 400 особей болотных котов. «Всем спасибо. Все свободны. Далеко не расходиться, местными не закусывать. Меж собой мордобоя не устраивать», – спешившись, сказал я. Сказал, но подумал, обращаясь к животным совсем иначе. Коты меня поняли, стаями стали расходиться по лесу, и спустя несколько минут я остался лишь в компании Рыжего и его раненого друга, который, к слову, уже почти не хромал и вполне пришел в себя. «Пойдем, проводите», – сказал я и направился в сторону Шахара. «Далеко не уходите, скоро будет много дел». Спустя несколько минут я почувствовал на себе взгляд, а минутой позже увидел меж деревьев силуэты шахарских лесных теней. До жертвенного камня оставалось идти не так далеко. Я закинул на плечи ранец, отвязал баул от седла, ну и, собственно, расседлал кота. «Беги!» Я запустил в шерсть на груди Рыжего пятерню. «Далеко только не убегай». Кот понял мою просьбу, сильно боднул головой меня в плечо и в три прыжка скрылся в лесу. Я повернулся налево, снова почувствовав на себе взгляд. Кесар вышел из-за дерева, внимательно осмотрел меня, приветственно поднял руку и сказал: «С возвращением, Белли! И я рад видеть тебя». Сделал я шаг ему навстречу с баулом, ранцем и охапкой зимней одежды. «Седло пусть люди твои шорникам отнесут». Кесар указал жестом на седло двоим своим следопытам, и они, поняв командира без слов, выполнили приказ. Ну и мы пошли вперед по звериной тропе. «Как Дарина?» – не выдержал я и спросил Кесара. «Ее все любят, помогают и делают все, о чем ты просил». «Сам все увидишь. Сделано много. Лодки. Мы их относим из Шахара и выкладываем вдоль западной тропы к озеру, но их еще мало, на всех не хватит, чтобы быстро пересечь чистое озеро. Завтра отведешь меня на тропу, сам посмотрю». «Отведу», – Кесар кивнул, немного замялся и спросил: «Что там за озером?» «Все примерно так, как я и предполагал. Но, возможно, народ Шахара обретет союзников». «Каких?» Кесар даже остановился и удивленно посмотрел на меня. «Хартские земли подняли бунт против иноземцев. Харты – добрый и честный народ. Поможем им, поможем себе». «Но чтобы дойти до хартских земель, надо пересечь земли княжества». «Верно». Я улыбнулся и похлопал Кесара по плечу. «Пойдем, все завтра. А сейчас я хочу поскорее увидеть Дарину, отмыться и поесть горячего». На дозорной башне два раза проиграли в рог, и когда я в сопровождении лесных теней ступил на широкий настил главной улицы Шахара, увидел, как по нему, босиком и в одеждах шахарских женщин, бежит мне навстречу моя амазонка. Сбросив на настил улицы свою ношу, я широко расставил руки и поймал прыгнувшую на меня, словно кошка, Дарину. Но потерял равновесие, и мы свалились на доски. Отовсюду раздался смех, а Дарина, покрывая поцелуями мое заросшее лицо, роняла на него слезы и приговаривала. «Никогда, никогда больше тебя не отпущу. Никуда!» «Я тебя больше никогда не оставлю», – ответил я, чувствуя, что в носу тоже засвербело от нахлынувших эмоций, и крепко обнял Дарину, зарывшись лицом в ее вкусно пахнущие волосы. Уже в нашей небольшой и уютно обжитой Дариной комнате в Чатраке мы лежали на циновке, нагие, и молча смотрели в глаза друг друга. Было жарко. То ли пар шахарской бани так глубоко пробрался под кожу, то ли долгие минуты любви и объятий грели изнутри. Хотя нет, похоже, не минуты. Я отвел взгляд и посмотрел в окно, где на небе уже загорались первые звезды. «Я заезжал на заимку Вараса. Жаль, что я не знаю ваших молитвенных песен, но по-своему у праха твоего отца я попросил предков принять его». «Он уже с предками». Дарина улыбнулась и погладила меня по щеке. «Нас ждут большие испытания и трудности». «Мне все равно, лишь бы рядом с тобой», – ответила она, и мы снова слились в бесконечном чувственном поцелуе и нежных объятиях. Дарина сладко спала, локоны волос свалились ей на лицо, веки подрагивали, дыхание было ровным. Должно быть, она видит сон, приятный сон. Некоторое время я еще смотрел на нее, шедевром античности, застывшую в слабом свете лампады на стене. Затем тихо поднялся, оделся, укрыл лоскутным одеялом любимую и, прихватив кафтан и ранец, тихо вышел из комнаты, спустился вниз и, присев у одной из толстых опор Чатрака, на которой был закреплен ночной светильник, набил трубку и поднял взгляд к небу. «Трудный был путь». «Не труднее того, что нам предстоит», – ответил я вождю, не оборачиваясь, так как слышал, что кто-то тихо ступает по настилу. «Теперь ты примешь решение?» «Я его уже принял». «И когда исход?» «Как только наши воины смогут оседлать хозяина болот и оружейники Шахара смогут изготавливать вот это». Я вытащил из ранца модель пушки. «Что это?» «Это уменьшенный образ того, без чего нам никак не справиться с той армией, которая будет в княжестве. Завтра я покажу, как она работает». Вождь посмотрел на меня, на модель пушки, затем на большую луну и тихо сказал. «Ты, Белли, ты знаешь, что делать. Народ Шахара верит в тебя». «Я сделаю все, чтобы не подвести народ Шахара». В ответ вождь одобрительно кивнул и, сделав два шага в сторону своего Чатрака, остановился и сказал. «Утром я пошлю за тобой. Увидимся в храме». Я молча согласился и стал извлекать из ранца то, что забрал в тайнике на заимке. А спустя полчаса вернулся к Дарине, тихо забрался под одеяло, обнял ее и, наконец-то, уснул. Хартские земли. Полевой лагерь Тарина. «Воевода, прискакал гонец. Хартские старейшины и главы родов, что покинули княжество, соберутся к полудню на базарной площади кузнечного каменка». Отодвинув полог походной палатки и просунув голову, доложил десятник из караула. «Ванс, просыпайся, едем в каменок». Тарин поднялся с набросанных вокруг кострища шкур, пристроил на место перевязь и обратился к десятнику. «Пока нас не будет, собирайте лагерь и ждите гонца от меня». «Сделаем, воевода», – пробасил десятник и скрылся за пологом. В кузнечный каменок Тарин выехал на рассвете с Вансом и сотней всадников, оставив в походном лагере 3000-е войско. Дорога, хоть и ехать не более часа, была трудной – слякоть и весенняя распутица. Благо, хоть еще мороз поутру. Можно было поехать и по торговому тракту, но там снуют лазутчики-императрицы, которые у единственных оставшихся каменных мостов по границе Хартских земель ставят гарнизоны. Они пока немногочисленны, но от городища и со стороны цитадели у Желтого озера, как только позволят дороги, прибудет многочисленная армия. Про то Тарин знал. Знали об этом и в Хартских землях, и спешно готовились к войне, которая будет самой кровопролитной за все времена. «То-то и кербы возрадуются, когда мы тут изведем друг друга», – заметил Ванс, чья лошадь ехала рядом с лошадью Тарина. «Возможно, они смогут отвлечь княжеское войско на юге». «Княжеское», – хмыкнул Ванс, – «где этот князь?» «Может, это все слухи?» – пожал плечами Тарин и поднес руку ко лбу, всматриваясь на виднеющийся впереди кузнечный каменок. «Много слишком слухов. Я послал людей, как ты сказал, но они еще не вернулись. А те первые водницы, что встречались на оттаявших протоках, так и говорят, убили князя». «Ну да, Ицкан убил». «Да». «Ванс, я хорошо знал Ицкана, пусть он и из хранителей, но он был верный слуга князю. После того послания, что с посадскими передали от Талиса, я и не сомневался, что Скади расправится с князем». «Ну, не знаю, так говорят». От каменка навстречу кавалькаде выехал разъезд. Трое вооруженных большими арбалетами хартов и трое бывших княжеских ополченцев, что прибыли в эти земли в течение зимы и теперь несут службу, защищая последнее пристанище для своих родов. «Приветствуем тебя, Тарин!» – поднял руку в перчатке из толстой кожи старший разъезда. Им был пожилой харт. Тарин кивком поприветствовал его и остановил лошадь. «Болота оттаяли и разлились. Следуй за нами, мы знаем сухую тропу». О спокойной и мирной жизни в кузнечном каменке забыли с началом зимы. По периметру посада и нескольких прилегающих многодворцев строились оборонительные укрепления. В основном это были возводящиеся в спешке небольшие остроги у дорог, троп и проток. Посад успели обнести чистоколом, а сам он превратился в большой полевой лагерь. «Да уж, я думал, что много людей из княжества в эти земли подалось, но чтобы столько...» Удивлялся Ванс, проезжая мимо тесно понаставленных палаток, межпосадских домов и имений. «Не так много», – ответил Тарин. «Кое-кто в княжестве хорошо устроился и при иноземцах». «Ну, мы снова на протоке», – подъехал старший разъезда. «Да, благодарю тебя», – ответил Тарин. Встал в стременах и скомандовал, повернувшись назад. «Подтянуться! За мной!» Сотня всадников проехала между домишек посада до мощенной главной улицы Каменка и, перейдя на рысь, направилась к базарной площади, где все уже было приготовлено к совету родов.